На черном фоне появляется надпись «Apple Original представляет». Производство студии VIP и Anonymous Content. Бен и Эмили стоят под аркой из красных цветов. Она улыбается, на ней свадебное платье. Согласна. Бен с улыбкой надевает ей на безымянный палец два золотых кольца. Он наклоняется поцеловать ее. Эмили замирает, широко распахнув глаза, и видит, как изо рта у него капает кровь. В нос заползает муха, глаза закатываются. Надпись на могильной плите. Бен Ньютон ушел слишком рано. Эмили сидит рядом, одетая во все черное. Эмили. Она смотрит снизу вверх на Лавинию. Ты опять на могиле Бена? Да. Что-то раньше ты так по помощникам отца не горевала. Оставь меня в покое, Лавиния. Но сегодня свадьба, ты должна помочь. Приду через минуту. Ты это час назад сказала. Я просто не хочу нарушать этикет призраков своим внезапным Эмили. Уходом. Прошу, побудь нормальной хоть сегодня. Ради нашей семьи. Спасибо, нет. Лавиния закатывает глаза, переминается с ноги на ногу. Ладно. Тогда ради Сью. Эмили медленно поворачивается к сестре. Лавиния поднимает брови, и они обмениваются взглядами. Эмили встает, собираясь последовать за ней, и поднимает с земли свое покрывало. Все равно тут слишком холодно. Анимированная картинка, солнечное затмение. Невеста летит на воздушном шаре, рука с иголкой прокалывает шар, невеста падает. Ее на лету подхватывает сокол. Появляется название сериала «Диккенсон». Название серии «Звук похорон в моем мозгу». Автор идеи Алена Смит, автор сценария Алена Смит и Али Уоллер, режиссер Патрик Норрис. В доме все идеально. А Бетти пошила мне роскошное платье. И на той неделе я помыла волосы. Осталась одна последняя деталь. А что это у вас такое? Атропа белладонна. Что-что? Это значит смертельная красота. На яд похоже. Ну, она немного ядовита, но зато от этих капель мои глаза засияют, как у юной невесты. Мадам, вы не невеста. Вы просто мама жениха. Не понимаю, зачем мы тебя наняли? Девочки, вы здесь. Ох, у нас с вами еще столько дел. Мама, у тебя какие-то странные глаза. Странные, в смысле, и красивые? Они абсолютно черные. Похожи на глаза ворона. Они, кстати, классные. Оставьте в покое глаза. Вини, не стой на месте. Надо погладить салфетки. На свадьбе складки ни к чему. Вы слышали? Ни случайностей, ни ошибок. В кухню врывается Остин. К сожалению, у нас проблема с соколом. О, боже, что? Наверху. Все еще тесно, да? Не переживай, мы его подгоним. Ты уже сказала кому-нибудь? Сью качает головой. Сделаем так, что никто и не узнает. Бетти завязывает бант под тугим белым корсетом. Не знаю, я выгляжу как какая-то... Ты выглядишь как прекрасная невеста. Кто там? Это я, можно войти? Да. Эмили останавливается в дверях и ошеломленно смотрит на Сью. Оставлю вас наедине. Когда Бетти уходит, Эмили подходит к Сью, качая головой. Ты такая шикарная. Да? Не говори «да» мне. Скажешь это Остину. Сью улыбается и опускает глаза. Я тут тебе написала. О, я так и знала. Эмили протягивает ей белый конверт. Сью открывает его и достает из него еще один конверт с нарисованными цветами. Внутри лежит небольшой листок бумаги, исписанный мелким почерком. Такой мелкий почерк? Да, так и задумано. Сью улыбается Эмили, одетой в черное, и откладывает записку в сторону. Забавно мы с тобой выглядим. Теперь ты в черном. Эмили опускает голову и садится. Да. О, Эмили, мне жаль, я знаю, как ты тоскуешь. Только ты меня и понимаешь. Ты сама пережила столько горя. Я раньше не понимала. Я даже не думала, как это тяжело. Все время, что мы знакомы, ты несешь этот груз. Наверное, я стала сильнее. Я не знала, как ты сильна, пока не лишилась его. Я такая слабая. Ты его очень любила. Эмили кивает. Да. почти так же сильно, как тебя. Сью улыбается. Ну, я все еще здесь. И всегда буду рядом. По соседству. Да. По соседству, но на краю света. Сью разрывает зрительный контакт и смотрит вниз. Хочу тебе кое-что сказать. Что такое? Я беременна. Пока никто не знает, я никому не сказала. Бетти догадалась, но это все. Сью, ты станешь мамой, а ты тетей. Думаю, у меня получится. Незаметно ведь, правда? Нет, нет, нет. Девушки качают головами. О, Господи, боюсь, я не справлюсь. Ты про свадьбу? Про все, про свадьбу, про материнство. Это. Она крепко зажмуривается. Это слишком, это перебор. А хуже всего, что. Ну что? Тебя со мной рядом не будет. Эмили замечает букет в пастельных тонах на письменном столике. Это твой букет? Да. Я знаю, как смогу быть с тобой. По пути к алтарю. И как же? Сью, пойдем гулять. Сью, одетая в подвенечное платье, идет вслед за Эмили по грязной дороге. Девушки пробегают мимо конной повозки, движущейся им навстречу, и перелезают через деревянный забор. Эмили бежит с букетом пылевых цветов в руках. За ней следует Сью со своим свадебным букетом. Сью кружится, держа Эмили за руку. Продолжая кружиться, она подбрасывает свой букет в воздух. Цветы падают на Эмили. Девушки останавливаются у большого дерева, с которого облетела листва. Они держатся за низкие ветки и обмениваются улыбками. Они подпрыгивают и кружатся, держась за руки. В доме Диккенсонов миссис Диккенсон входит в кухню в светло-розовом платье. Ее глаза все еще черные. Та-да! Мама, ты великолепна! О, спасибо, доченька. Бетти выбрала такой чудесный оттенок желтого. Оно вообще-то розовое. Осторожно! Врезается в стол. Стол внезапно стал больше. Осторожнее с ножом. Какой нож? Это ложка. Хочу попробовать. Мама, пожалуйста, присядь. Да, после этих капель белладонны вам лучше бы вообще не вставать. О, нет. Ты капала белладонну, люди же от нее слепнут. Правда? Она кивает. Блин, я киваю. Да, слепнут. О, боже. Это старое проклятие Норкроссов. Оно опять вернулось. На каждом празднике что-то случалось. Например, как в тот день, когда бабушка Норкросс случайно саму себя подожгла. Ой! Падало ее платье объят пламенем. Тушите! Скорее! О, ведра пустые! Эмили забыла набрать воды! Пожар! Они машут полотенцем, сбивая огонь. Эмили работает в своей оранжерее. Эмили! Осторожно, кактусы. Джордж машет рукой и натыкается ею на кактус, а потом сосет уколотый палец. Ты чего так рано? Свадьба только после полудня. Вообще-то я не приду на свадьбу. В смысле? Сегодня повозка уезжает. Что еще за повозка? Я еду на запад, Эмили. В Калифорнию. Искать золото. И что, нельзя задержаться на пару часов? Ну, повозка загружена. Лошади уже готовы. Эммонс едет. И Пеннок. С женой и ребенком. Mm-hmm. В повозку поместится еще двое. Я и... Эллен Мандевилл Граут? Из принстонских Граутов? Нет. Я надеялся... Ты, Эмили Диккенсон. Знаешь, я долго думал о той своей ошибке. Как я сделал тебе предложение, не надо было спрашивать твоего отца. Мы не должны зависеть от родителей. Поэтому я еду в Калифорнию, чтобы самому всего добиться. Показать отцу, что мне не нужны его деньги. И я пришел сегодня просить тебя, совершенно свободную женщину, просить тебя сделать свой выбор. Поехали со мной. В новую жизнь. Джорджия. Езжай со мной, Эмили. Он берет ее за руку. Нам будет весело. Путешествие. Не могу. Она отстраняется, и он опускает взгляд. Почему нет? Потому что... я не выйду за тебя. Он кивает с серьезным выражением лица. И ты останешься здесь одна? Я буду не одна, у меня есть Сью. Она станет моей сестрой. Сестрой? Ясно. А сестры тебе хватит? Так надо. Поджав губы, Джордж кивает и уходит. Джордж, стой! Он торопливо с надеждой оборачивается. Останься на свадьбу. Он теребит свою шляпу. Не могу. Извинись за меня перед Остином. Он надевает шляпу и уходит. Оставшись одна, Эмили окидывает взглядом стены, увитые цветами. В спальне Эмили Сью с помощью увеличительного стекла читает записку от Эмили. Слова появляются в воздухе золотистыми нитями, а затем рассеиваются. Одна сестра живет со мной. Другая через дверь. Одна сестра с рождения, другая лишь теперь. Одна, чтоб в долг взять платье, с утра придет будить. Вторая же гнездо себе свела сердец среди. Ей чужды песни наши, ее мотив иной. Но не мы все мы, коль она ни с нами, ни со мной. Вдали осталось детство. И по крутым холмам, чем дальше крепче руки, сплетает дружба нам. Уж сколько лет, а мягкий свет все манит мотылька. И жжет подчас лукавый глаз в лиловых лепестках. Пролив росу, я утро суть зашила. Рукаве. Звезду одну мне видно. Сью, ты не навек. Слезы текут по ее щекам, и когда слово навсегда растворяется в воздухе, она улыбается. Сью? Остин, тебе нельзя видеть меня в платье. Ты что, плачешь? Сью, ты... платье! Почему оно грязное? Она смотрит на подол своего платья, заляпанный грязью. Ты разве не провела все утро в этой комнате? Ну, мы с Эмили выходили. Что? Что вы с ней делали? В свадебном платье? Сью, ты понимаешь, сколько денег я за него заплатил? Прости меня, Остин. Что это? Это? Да! Что там за мелкий почерк? Что ты читаешь? Это просто стихи. Стихи? Он поднимает брови. Из-за них ты плачешь. Она кивает. Черт подери! Я знал, она испортит этот день! Я знал! Нет, Остин, она... Нет, не смей! Даже не думай! Я ее прибью! Сью тяжело опускается на стул, когда он уходит. Внизу Остин сталкивается с Джейн и ее семьей. Мои поздравления, Остин. Я ищу Эмили. Вы ее видели? Нет. А что случилось с парнем, с которым она встречалась? С кем? Который умер. Говорят, что у него был туберкулез. Но не на свадьбе же. Он поднимает палец, пятится по коридору и открывает дверь в кабинет отца. Остин! Господи боже! Мои поздравления! Убирайся! Да я просто искал свою сестру! Боже! Тетя Лавини лежит поперек стола, обхватив ногами Тамара. Остин выбегает из комнаты. Он врывается в оранжерею и видит Эмили с большим букетом в руках. Ее лицо вытягивается. Не сегодня, Эмили! Не сегодня! Остин, что случилось? Ты что, за дурака меня держишь? О чем ты говоришь? Я знал, что ты не удержишься. Знал, что ты точно придумаешь, как испортить мне свадьбу. Ты не дашь мне быть счастливым, верно? Нет, Остин, это неправда. Клянусь, это неправда. Ну, знаешь, не тебе решать, что правда, а что нет. Запомни, Эмили, ты ничего не решаешь. Я хозяин в этом доме, ясно? Ведь отец, скорее всего, больше не вернется. А когда его нет, я за тебя в ответе. Так оно и есть. Так что хватит детских шалостей, хватит бегать кругами по саду, хватит шуток. Хватит играть! Пишешь дурацкие свои стишки, потом пачкаешь Сью платье и расстраиваешь ее. Знаешь что? Ты не приглашена. Не приходи на нашу свадьбу. Иди наверх, в свою комнату, запрись там на замок и не создавай никому проблем. Эмили холодно смотрит на него. Мои стихи не дурацкие. Нет, дурацкие. Ее глаза начинают наполняться слезами. Они важные. Они бессмысленные. Смирись уже, наконец, Эмили, ты не поэтесса. Настоящие стихи бывают только в книгах. Она бросает взгляд на букет в своих руках. Можно мне хотя бы отнестись его в букет? Он выхватывает букет. Я сам отнесу. Знаешь, Остин, только то, что ты мужчина. Да? Что? Не означает, что нужно становиться чудовищем. Он бросает взгляд на цветы в своих руках, хмурится и выбегает. Эмили замечает на полу светло-розовые лепестки роз. Она наклоняется, поднимает один из них и вертит в пальцах. В доме Мэгги и Лавиния стоят перед гостями. Бедная ваша мама. Подожгла себя и свалилась без чувств. А отца так и нет дома. Так вот, значит, каково быть сиротой. О, бедняжка моя. Да нет, вообще прикольно. Она поворачивается. Джозеф? Привет. Зачем ты сюда пришел? Я хотел извиниться. Мне сейчас некогда. Мой брат вот-вот женится. Я знаю, меня не пригласили. Да. Потому что ты показал мой портрет всему городу и публично меня унизил. Я накосячил, знаю. Но я пришел все исправить. И принес подарок. Она открывает черный футляр, в котором лежит большой золотой кулон. Кулончик. Да, я готов приколонить колени. Ладно, кулон чудесный. Да. Но я не приму его. Что? Я сейчас не готова к новым отношениям. Нужно уделить время кошке. Он опускает голову и садится на стоящий рядом стул. Чего не уходишь? Он кивает. Надо немножко посидеть, поплакать. Она закатывает глаза и уходит. Мама, ты жива? И глаза стали нормальными? О, да, Винни. Все хорошо. И платье починили. Бетти просто волшебница. Она все может исправить с помощью иголки с ниткой. И бокальчика вина, верно? Выпьем за это. Это наша скатерть? Она прижимает палец к губам. Сколько ты уже выпила? Не переживай, Винни. Ты же так ценила умеренность. Я устраиваю свадьбу своего единственного сына. Мой благоверный меня бросил. Так что умеренность засунь себе. Ау! Миссис Диккенсон, я дома. Как раз вовремя. Нам разве не пора на свадьбу? Привет, дорогая. Генри целует Бетти. Остин, я успел. Ух ты! Отец года вернулся домой. Значит, поведешь Сью к алтарю, прямо не снимая пальто? А переодеться я уже не успею? Нет! Прошу, угомонитесь все. Ну же. О, Сью... Сью медленно спускается по лестнице. Слой белого атласа закрывает то место, где платье было испачкано грязью. На голове у нее венок из цветов и фата. Она улыбается, держа в руках букет Эмили. Боже правый. Сью, выглядишь шикарно. Спасибо, мистер Диккенсон. А где Эмили? Да, где она? А, ее не будет. Прошу прощения. Она сказала, что... Не хочет. Опять у нее смена настроений. Сказала, что ее бесят свадьбы, отказалась выходить из комнаты, а у меня уже нет сил с ней спорить. Поверить не могу. Какой кошмар. Всю жизнь будет создавать проблемы, Эдвард. А твой отъезд все только усугубил. Мэгги наклоняется к Сью. Пора прогуляться по доске. Наверху Эмили лежит, прижав ухо к полу. Умереть. Хочу умереть, умереть, умереть, умереть, умереть. Хочу умереть! Эмили поворачивается, подкладывает под голову маленькую подушку и внезапно оказывается в гробу. У нее в руках букет из белых кал. Она приподнимает голову и оглядывает мрачную преобразившуюся гостиную. С потолка свисают цветы, на стене висят портреты ее родителей. У другой стены картина, где она изображена вместе с братом и сестрой в детстве. Эмили разглядывает пустые стулья, расставленные перед ней рядами. Она поворачивается и видит, как смерть наливает себе стакан сиропа от кашля. Мы собрались здесь сегодня проводить в последний путь одну лохушку. Это Эмили Дикинсон. Что происходит? Твое желание сбылось. Желание? Где я? Это твои похороны. Она оглядывает комнату. На ее лице появляется довольная улыбка. Класс. Вообще-то грустно. Гостей нет. Есть один. Огромный шмель. Как жизнь? Только ты пришел на похороны? Да, бабочка не смогла. А других друзей у меня нет? Нет. Хреново. Вот облом-то. А у меня их целую. Таро приветственно машет. О, еще кто-то. Вы пришли. Все-таки вы меня уважаете. Нет, я пришел сюда только потому, что нечаянно поджег свою хижину и спалил весь лес. Смерть взмахивает рукой. Класс. Давайте продолжать. Лады. Мы собрались, чтобы попрощаться с этой лузершей Эмили Дикинсон. Прости, я оставлю отзыв на панегирик. Ну да, валяй. По-моему, будет лучше сказать что-то вроде... Мы собрались сегодня, чтобы попрощаться с величайшей американской поэтессой всех времен. Просто как вариант. Лады, но ты не величайшая поэтесса всех времен, Эмили. Пока нет. Бен, это Бен. Чё, как оно, Бен? Таро. Пожимают руки. Как я рада тебя видеть. Знаешь, Бен, если бы ты не умер, мы бы были очень счастливы вместе. Может, но если честно, Эмили... Да. Мне всегда больше нравился Остин. Блин. Какой красивый платок. О, спасибо. Да. Рождественский платок. Сильно. Остин улыбается ему. Ну чё, будем продолжать или прикажешь всё отменить? Нет, давай покончим с этим. Хорони. Как два пальца. Гроб откидывается на пол. Мужчина приколачивает крышку гвоздями и засыпает могилу землёй. Она открывает глаза и осматривается в темном гробу. Пока она говорит, слова появляются над ней белыми буквами, а затем рассеиваются. Звук похорон в моем мозгу. И люди в черном там. Все ходит. Ходит. За моим рассудком по пятам. Слушайте, есть у кого-нибудь карандаш? Ее взгляд начинает бегать по сторонам. Эй! Меня кто-нибудь слышит? Мне надо записать! Она стучит по крышке. Эй! Остин и Сью смотрят в потолок. Выпустите! Выпустите! Выпустите! Откройте! Родители Эмили и остальные гости смотрят в потолок. Откройте! Продолжайте. О чем это я? Эти белые умеют устраивать праздники. Бетти кивает. Часы показывают 13:10. Кадры с разрозненными листками бумаги всех форм и размеров, на каждом из которых написано стихотворение Эмили. Эмили лежит на полу, положив голову на подушку. Смирись уже, наконец, Эмили, ты не поэтесса. Она встает и открывает ящик, полный листков со стихами. Настоящие стихи бывают только в книгах. А Она выпрямляется и смотрит на швейный набор, лежащий возле кровати. Внизу Остин и Сью целуются. Эмили складывает стихи в стопки. Сью берет Остина под руку, и они вдвоем идут по проходу. Гости встают, приветствуя молодоженов. Снаружи длинная толпа людей ждет очереди в уборную. Мужчина с длинными светлыми волосами выходит, поправляя брюки. Он останавливается, замечает плачущую позади уборной Лавинию. Эй, все нормально? Нет, не совсем. Как и у меня. Птица улетела. Она пристально смотрит на него. А вы кто? Я сокольничий. Он поднимает руку в перчатке. Высоко в небе над ними парит сокол. Она бросается в его объятия, и они начинают страстно целоваться. Эмили в своей комнате складывает листки со стихами и достает из коробки иголку с ниткой. Она сшивает страницы вместе, превращая их в книгу. В поле. Сью и Остин поднимаются в небо на большом белом воздушном шаре. Эмили протягивает нитку через сборник своих стихов. Сью улыбается Остину и поглаживает свой пока еще незаметный животик. Эмили рассматривает сборник созданных ею тонких книжек. Она подходит к окну перед письменным столом и выглядывает на улицу. На воздушном шаре висит табличка с надписью «Молодожены». Остин и Сью машут оставшимся внизу гостям, поднимаясь все выше и выше. Эмили смотрит, как ее лучшая подруга и брат исчезают в синем небе. Она вздрагивает от стука и оборачивается. Она смотрит на разбросанные по кровати стихи, потом на дверь. Она открывает дверь, но ее лицо остается серьезным. Ты вернулся. Верно. Ее отец стоит, заложив руки за спину. Прости, что испортила свадьбу. Нет, Эмили, это я виноват. Нельзя было уезжать так надолго. Время неспокойное. Страна разделилась. Похоже, война неизбежна. Я должен быть рядом с вами. Я не стану переизбираться на второй срок, а просто вернусь домой навсегда. Тебе не о чем волноваться. Мы снова будем с тобой вместе. Папа. Да. Я поэтесса. Я поэтесса. И я не стану умирать. Я напишу сотни, тысячи стихов в этой комнате. Прямо здесь. Величайшие стихи на свете. Напишет Эмили Диккенсон. И ты уже никак не сможешь мне помешать. Мистер Диккенсон кивает. Да, Эмили. Я знаю. Эмили облегченно кивает и закрывает дверь. Она поворачивается и окидывает взглядом комнату. Хорошо. Затемнение. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительный продюсер Пол Ли. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Дарлин Хант. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Продюсер Диана Шмидт. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее